В то самое время, когда общее любопытство, вызванное личностью Гэтсби, достигло предела, в доме его однажды в субботний вечер не засияли огни. Я узнал, что неделю назад Гэтсби рассчитал всех своих слуг и завел новых. На следующий день Гэтсби позвонил мне по телефону. «Хелло, Гэтсби, уезжать собираетесь?» «Нет, а почему?» «Говорят, вы отпустили всю прислугу». «Мне нужна такая, которая не станет сплетничать, старина. Дейзи теперь часто приезжает по вечерам». Выяснилось, что звонит он по поручению Дейзи. Она хочет, чтобы я на следующий день приехал к ней завтракать. Мисс Бейкер тоже будет. Полчаса спустя позвонила сама Дейзи и так явно обрадовалась моему согласию, что я почувствовал, это неспроста. День выдался настоящее пекло. Один из последних дней лета и, наверное, самый жаркий. Завтракали в столовой, затененной от солнца, запивая холодным пивом искусственные веселья. «А куда нам девать себя вечером? И завтра, и послезавтра, и в ближайшие 30 лет? Пожалуйста, не впадай в меланхолию. С первым осенним холодком жизнь начнется сначала». «Да, но сегодня так жарко. И все как в тумане. Знаете что? Давайте поедем в город». Гэтсби потянулся к ней взглядом. «Кто хочет ехать в город?» «Я... Вам словно бы прохладно?» Их взгляды встретились и остановились, не отпуская друг друга. Они были одни во Вселенной. «Вам всегда прохладно?» «Нет, я...» Она говорила ему о своей любви. И Том вдруг понял. Он замер ошеломленный. Рот его приоткрылся. Он посмотрел на Гэтсби, потом снова на Дейзи, как будто только сейчас узнал в ней какую-то очень давнюю знакомую. «Ладно. В город так в город, не возражаю. Собирайтесь все. Мы едем в город». Он встал, еще бросая грозные взгляды то на жену, то на Гэтсби. Дамы пошли наверх привести себя в порядок, а мы с Гэтсби стояли, переминаясь ноги на ногу на горячей гальке. Гэтсби сумрачно повернулся ко мне. «Не могу я разговаривать в этом доме, старина». У Дейзи нескромный голос. В нем звенит... «В нем звенят деньги». «Ну, конечно же, как я не понял раньше, деньги звенели в этом голосе. Вот что так пленяло в его бесконечных переливах звон металла, победная песня кимвал». Том вышел из дома, на ходу завертывая в полотенце большую бутылку. За ним шли Дейзи и Джордан. «Садись, Дейзи, прокачу тебя в этом цирковом фургоне». «Ты бери Ника и Джордан, а мы поедем следом на фордике». Она подошла к Гэтсби и положила руку на его локоть. Джордан, Том и я уселись на переднем сиденье машины Гэтсби. Том тронул один рычаг, другой, и мы понеслись, разрезая горячий воздух, оставив Дейзи и Гэтсби далеко позади. «Видали?» «Что именно?» Он пристально посмотрел на меня. Должно быть, сообразил, что мы с Джордан давно уже знаем. «Вы, наверное, меня круглым дураком считаете. Пусть так. А все-таки у меня иногда появляется, ну, второе зрение, что ли. Оно мне подсказывает, как поступить». Том с досадой затормозил. Мы въехали на пыльный пятачок перед гаражом у Уилсона и круто остановились. Минуту спустя сам хозяин показался в дверях своего заведения и уставился пустым взглядом на нашу машину. «Нельзя ли поживей? Мы приехали заправиться, а не любоваться пейзажами». «Я болен. Я сегодня с самого утра болен. Хочу уехать. Слишком я зажился в этих местах. Мы с Миртл хотим перебраться на запад». «Ваша жена хочет уехать?» «Да. Дошло тут до моих ушей кое-что неладное. Ну, вот потому-то я и решил уехать». От несокрушимого напора жары у меня мутилось в голове. И прошло несколько неприятных секунд, прежде чем я сообразил, что подозрения у Уилсона пока еще никак не связаны с Томом. Просто он обнаружил, что у Миртл есть другая, отдельная жизнь в чужом и далеком ему мире, и от этого ему стало физически нехорошо. Я посмотрел на него, затем на Тома. Ведь часу не прошло, как Том сделал совершенно такое же открытие. В одном из окон над гаражом занавеска была чуть-чуть сдвинута в сторону, и оттуда на нашу машину глядела Миртл Уилсон. Нет смятения более опустошительного, чем смятение неглубокой души. Том вел машину, словно подхлестываемый обжигающим бичом паники. Еще час назад Дейзи и Миртл принадлежали ему прочно и нерушимо, а теперь они обе быстрее быстрого ускользали из его рук, и он все сильнее нажимал на акселератор, инстинктивно стремясь к двойной цели — уйти от Уилсона и догнать Дейзи. Казалось, он боится, что они вдруг нырнут в боковую улицу и навсегда скроются из виду и из его жизни. Но этого не случилось, и мы все сообща приняли труднообъяснимое решение снять на вечер гостиную номера «Люкс» в Плаза. Носком туфли Гэтсби отбивал на полу частую беспокойную дробь. Том вдруг круто повернулся к нему. «Кстати, мистер Гэтсби, вы как будто воспитанник Оксфордского университета». «Не совсем так. Я пробыл там всего 5 месяцев. После перемирия некоторые офицеры получили такую привилегию. Нам предоставлялась возможность прослушать курс лекций в любом университете Англии или Франции».